Здравствуйте, вы позвонили в интернет-гипермаркет «Утконос». Здравствуйте, служу прием заказа по телефону, Дарья, слушаю. Дорогие братушки. Я Азиз. Вы заказ хотели бы оформить? Да. В таком случае необходимо пройти регистрацию. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию. Баянов. Баянов, имя, отчество. Васил Троянов Баянов. Что? Васил. Имя, отчество ваше назовите, пожалуйста. Васил Троянов. Васил Троянов, ваше отчество? Да. Номер телефона для связи, пожалуйста. Антон, скажи номер. Это Антон, привет. 766-16-69. Одну минуту, пожалуйста. Здравствуйте, служба прием заказа по телефону. Меня зовут Мария. Вы, похоже, немного переборщили в том, чтобы насмехаться над различными. Вы хотели бы сделать заказ? Да. Называйте номер вашей карты. У меня нету карты. Вы хотели бы, чтобы я сейчас вас зарегистрировала? Да. Будьте добры, фамилия, имя, отчество. Васил Троянов Баянов. Еще раз. Васил. Это фамилия? Да. Телефон оставьте, пожалуйста. Антон, скажи номер. Это Антон, привет. 766-16-69. 776? 766-16-69. Будьте добры, уточните код. 766. 776, это я, 766, я поняла. Вы скажите, пожалуйста, код. Код города. Нету. Что значит нету кода? Вы находитесь в Москве? Да. Ваш код 495? Да. Еще минуту, пожалуйста. Хорошо. Мразишь, в очко ему ты влазишь, и сифилис подхватишь, и ногти с маникюром не спасут. Большое спасибо за ожидание. Вы готовы записать номер вашей карты? Да. 916-502-74. Хорошо. И пин-код 2686. Записал. Скажите, пожалуйста, заказ будете делать на дом или в магазин? Домой. Уточним адрес с вами. Скажите, пожалуйста, это город Москва? Антон, скажи адрес. Москва. Район назовите, пожалуйста. Большая Никитская. Одну минуту. Это улица Большая Никитская? Да. Одну минуту. Спасибо за ожидание. Номер дома, пожалуйста. 9. Квартира. 15. Скажите, корпус, строение, что-нибудь есть? Ничего. Ничего. Подъезд какой у вас? 3. Этаж. 15. Одну минуту, пожалуйста. Хорошо. Большое спасибо за ожидание. Ваш район доставки Арбат. Вам доступны интервалы времени с 13 до 16, с 16 до 19, с 19 до 22. 19. С 19 до 22, верно? Да. Хорошо, я слушаю, что бы вы хотели заказать. Молодым солдатам, продающим себя за копейки. Простите, я вас не поняла еще раз. Парней. Что, простите? Голых парней. Наш разговор содержит некорректный характер. У вас есть геи или у вас их нет? Клубнички. Что, простите? Клубники. Одну минуту. Хорошо. Спасибо за ожидание. Клубника 450 грамм, 210 рублей. Подойдет вам? Да. Мороженое. Да, спасибо. Мороженое какое? Сливочное? Любое, которое можно пососать. Стаканчики подойдет вам? Да. 20 штук. 20 штук мороженого, чистая линия, ванильный, в вафельном стаканчике подойдет вам? Да. Хорошо, далее. Голых парней. Далее, вы хотели бы что-нибудь еще сказать? У вас есть геи или у вас их нет? Такого товара у нас нет. Далее, слушаю вас. Больше ничего. Оформляем заказ? Да. Одну минуту ждать и проверка оформления. Хорошо. Мразиш, мразиш. Мразиш, газиш. Еби собаку помалку хоп. Большое спасибо за ожидание. Ваш заказ удачно оформлен. Стоимость его вместе с доставкой будет составлять 913 рублей. Ожидайте его завтра с 19 до 22. Хорошо. Обращайтесь к нам еще. Всего доброго. Странно, что Россия – это огромная нация. 147 миллионов, я точно не помню, сколько вас там, были в шоке от одного гея. До свидания.